Глава 20. «Что?» — закричала в трубку Ева. «Ты вышла замуж, и у тебя теперь своя фабрика? Как же это круто, Камилла! Я безумно рада за вас с Ромой! Нам нужно срочно купить красивые платья для торжественной церемонии. Давай поедем на выходные. А вот фабрику хочу посмотреть как можно скорее», — затараторила она. «Завтра, если ты будешь на работе, я приду». «Ну, конечно», — с радостью согласилась Камилла. «Мне дома сидеть скучно. Мы сейчас на Ленинской. Может, тут и заночуем», — хихикнула смущенно. «Янке позвоню», — зевнула Евдокия. «А это значит», — весело заявила она, «завтра мы к тебе заявимся, Милка. Фабрику посмотрим, шоколада найдимся». «Жду вас», — пробормотала Камилла. «Часов в 11 приходите. С утра, наверное, Рома всех соберет на планерку». «Это теперь твоя вотчина», — улыбнулся Демьяновский, входя в комнату и слыша последнюю фразу. «И планерки проводишь теперь ты», — пробурчал он довольно. «Но я бы советовал до полного подписания документов взять паузу и просто вникнуть в дела. Может, тебе не понравится управлять фабрикой, малышка? Или ты посчитаешь, что слишком низкая рентабельность и не захочешь связываться?» — прошептал он, плюхаясь рядом. Поправил подушку под головой и проворчал добродушно. «Твои подруги нас никогда не оставят в покое». «Уже пора возвращаться на работу», — грустно вздохнула Милка, удобно устраиваясь у мужа на груди. «А потом можем остаться тут ночевать, Ром. Ну, чтобы завтра с утра не ехать через весь город». «Хочешь?» — хмыкнул Демьяновский. «Давай здесь поживем». «Пока все трясется с охраной», — лениво заметил он, стараясь не выдать собственного потаенного страха. «Если вдуматься...» — он в который раз попытался разобраться в произошедшем. «Какая-то стерва проникла в дом с позволения охраны. Зачем? До сих пор не понимаю, но Милочкой рисковать не собираюсь. Как ее теперь одну в доме оставить? Вдруг опять вломится кто?» «Пусть не возьмет заложники», — стиснул он зубы. «Он так напугает. И что, собственно, искала эта таинственная незнакомка?» «Может, Мишка и прав. Влезли за компроматом. Не нашли и умыкнули бабки», — почесал башку Демьяновский и, обнимая жену, чмокнул ее в макушку. «Никуда идти не хочется», — пробурчал он. «А ты оставайся, девочка. Позвони Галине Евгеньевне, послушай, что скажет наша теща о твоем скоропалительном браке», — усмехнулся он. «А мне придется сходить на фабрику и накрутить хвосты, кому попало». «Не хочу никуда идти», — признался он хрипло. Провел рукой по Милкиной шее, плечам, прижал к себе и снова поцеловал, медленно и нежно. «Не ходи», — закрутилась Милка в его объятиях, когда смогла выдохнуть. «Если что-то найдут, сами позвонят. А нет, лучше поваляемся вместе, а потом ужин приготовим. Я отбивных и картошки пожарю. Тут недалеко мясной павильон». «Я схожу», — кивнул Демьяновский. «А хочешь, давай позовем на ужин Агафоновых, пока они в свой медвежий угол не уехали», — предложил он, потянувшись за сотовым, валявшимся на тумбочке. «Миш», — позвал он, как только ему ответили, — «мы тут на Ленинской собираемся картошку с мясом жарить. Приходите ужинать». «А по какому случаю банкет?» — ехидно поинтересовался Агафонов и тут же заметил шутливо. «Да знаю я, Ева уже сообщила. Твой Костик что-то переусердствовал. Мы сейчас приедем», — согласился быстро. «Только я жену оставлю, а сам за сыном съезжу. У нас с Ниной строгие договоренности». «Машину не бери. Приводи сюда Еву», — тут же предложил Роман. «Пока Милка будет ужин готовить, мы с тобой быстро за Егором смотаемся. У меня рендж около фабрики стоит. Отсюда два квартала». «Логично», — пробурчал Агафонов. «Обратно мы такси возьмем. Нужно обязательно обмыть вашу скоростную свадьбу». «Смешная ситуация, Ром», — хмыкнул он весело. Сначала бегали друг за другом, что-то выясняли, а потом раз — и поженились. «Мы сейчас заявимся», — добавил он поспешно. «Только цветов купим по дороге». «Вы застали нас врасплох, ребята», — рассмеялся он. Дорога через парк много времени не заняла. «Мила любит белые розы», — решительно объявила Ева, заходя по пути в небольшую цветочную лавку. «А может, выбрать более сложный букет?» — лениво предложил Агафонов, протискиваясь следом в узкую дверь. Да и сам не заметил, как толкнул плечом невысокого мужчину в темном кашемировом пальто. «Извините», — пробурчал не глядя и, обняв жену, принялся выбирать цветы. «Естественно, одним букетом мы не ограничимся», — хмыкнул он про себя, чувствуя сквозь тонкую ткань внутреннего кармана куртки шелест белого конверта с небольшим презентом. «Только коробки конфет не хватает. Но Демьяновских шоколадом не удивишь. Пришлось купить в кондитерской мои любимые пироги», — пробормотал он мысленно и, водрузив картонную коробку на витрину, уставился на продавца, вынимающего из высокой пластмассовой вазы белые розы. Вместе с Евой Михаил завороженно наблюдал, как худощавый азербайджанец бережно упаковывает цветы в несколько слоев бумаги, как завязывает нарядные ленты. Агафонов достал из кармана деньги и интуитивно обернулся на взгляд, но в лавке никого, кроме них с Евой, уже не было. «Показалось», — мысленно поморщился он, не заметив, как с улицы через витрину на них с Евой смотрит тот самый незнакомец в кашемировом пальто. «Так вот ты какой, Агафонов», — сердито подумал Степа Бекетов, вспоминая, что видел фотографии этого мужика в собранном службой безопасности деле о дебоше в ресторане. Сам по себе Александр Петрович Агафонов ничего не представлял стоящего. Старый хрен на пенсии, а вот его единственный сын Миша оказался другом детства Демьяновского, выкравшего из белой дачи Милочку Зубову. «Зря ты против меня войну затеял. Папу своего зачем-то прислал. Но я в долгу не останусь», — мысленно скривился Бекетов. «Оплачу той же монетой. И если в бизнесе я тебе достать не могу, то девочку твою увести — плевое дело», — осклабился он и неожиданно для себя внимательно проследил, как Михаил Александрович вместе с девицей вышел из лавки и не спеша побрел по улице. «Свидание у тебя, мой дорогой», — фыркнул Бекетов и, поддавшись инстинкту хищника, пристроился сзади. Девочка несла цветы, что-то весело рассказывала Агафонову, а тот довольно кивал. Парочка без конца останавливалась и целовалась. «Не, ребята, я так околею с вами», — мысленно поморщился Степа, печально глянув на свои ноги. Тонкие туфли на кожаном ходу явно не предназначались для гуляний морозным вечером. Степа уже хотел повернуть назад, как внезапно понял, что эти двое сворачивают к дому, где живет Мила Зубова. «Ты вернулась, моя любимая», — нехорошо усмехнулся Степан, глядя на освещенные окна знакомой квартиры и еще до конца не веря своей удаче. «Я навещу тебя, милочка», — ощерился он. «И никому из себя болвана строить не позволю, тем более маленькой глупой птичке». Наблюдая издалека, он заметил, как Агафонов со спутницей деловито зашли в подъезд. «Кажется, народ в сборе», — мрачно уставился Бекетов на освещенные окна Камиллы. «Но я улучшу момент, куколка, когда ты будешь одна», — бросил он нетерпеливо и быстро пошел через дворы прочь. Он решил срезать угол и не идти через парк, но сократить путь не удалось. Наоборот, вышел к шоколадной фабрике и, сообразив, где устроить ловушку, позвонил начальнику службы безопасности. «Я хотел бы прищемить хвост кое-кому», — хрипло начал он. «С завтрашнего утра установи наблюдение за Камилой Зубовой. Пришли человека на Ленинскую. Я хочу узнать о каждом шаге этой стервы». «Скатерть-самобранка какая-то!» Весело усмехнулась Камила, оглядывая стол на кухне. «Оливье и соленые огурцы от Нины и Ильи, мамин Наполеон, шашлык от Хоука и два пирога из знаменитой кондитерской, принесенной Мишкой и Евой. «Зато такой свадьбы ни у кого нет!» – важно воскликнула мама, и Камила еще раз подивилась, как один за другим собрался народ. Сначала Нина в своей склочной манере заявила Агафонову, что Демьяновские все-таки зажали свадьбу. «Да тебе все равно нужно остаться дома», — из лучших побуждений предостерег Михаил бывшую жену. «Еще родишь дорогой». «Начнутся роды», — перебила его Антонина. «Меня Илюшечка сразу в больницу отвезет, не то что ты». «Я уезжал в командировку, Нин», — огрызнулся Агафонов. «А с тобой были сестра и родители». «Вот и я о том же», — пропела Нина и заявила сварливо. «Почему тебя пригласили, а нас нет?» «Да все спонтанно получилось», – пробурчал недовольно Агафонов, уже жалея, что вообще позвонил бывшей жене. «Пусть приезжают», – махнул рукой Демьяновский, спасая друга. «Сейчас закусон придумаем». «Вы тоже приглашены», – кисло обронил Агафонов и добавил сурово. «А Егор с кем останется?» «Мы его к моей маме завезем», – прощебетала радостно Нина и тут же потребовала. «Дай трубку Миле». «Мы точно не помешаем?» – поинтересовалась она первым делом у Камилы. «Ты прямо скажи!» «Да нет же, Тонечка!» – смеясь заверила Милка. «Мы вам всегда рады, приезжайте!» «Тогда я привезу оливье и что-нибудь из солений», – моментально решила Антонина. «Отлично!» – радостно согласилась Камила, а, закончив разговор, серьезно глянула на мужа. «Рома, тогда стоит и родителей позвать. Мама точно обидится!» «Влад тоже». «Зовем всех!» – хохотнул Демьяновский. «Гулять так гулять! Только к моим родителям, Милочка, поедем отдельно. Маман инфаркт хватит, она же не в курсе нашей истории», – пробурчал он, обнимая жену и целуя ее висок. «У него противная мамаша», – прошептала Ева, как только мужчины вышли в магазин за спиртным. «Она была у нас на свадьбе». «Толстая-притолстая и всем недовольная, такая жаба, брррр!» – пробурчала Ева. «Но Миша говорит, что она никем, кроме себя, не интересуется». «А как она к вам на свадьбу попала? Вы ее специально пригласили?» – изумилась Камила. «Юлия Романовна замужем за Александром Петровичем, Мишиным отцом», – объяснила Ева. «Получается, у нас с тобой один свекор». «Сложная, запутанная история», пожала плечами Камила. «Да», кивнула Ева. «А Миша и Рома на самом деле братья. Во, интрига! Только Миша это очень неприятно признавать», прошептала она. «Пусть считают друг друга друзьями», философски обронила Камила. «Лучше иметь близкого друга, чем брата, с которым нет ничего общего, как у нас с Любой. Я ее вообще не понимаю». «Как по мне, так ты ближе и роднее, Дусик!» «Ой!» – прикрыла она рот рукой. «Нужно будет Марку и Тане позвонить по скайпу. Пусть тоже за нас выпьет рюмочку!» Теперь же, обводя радостным взглядом стол, Камила могла точно сказать, что безумно счастлива. Ее окружали родные и близкие друзья, а из экрана плазмы умильно улыбались Марк, Таня и Лея. «Что-то у нас сегодня фаршированная рыба горчит!» Неожиданно поморщилась Лея и громко закричала. «Горько! Горько!» «Ой, я чуть не ответила ей, что если рыба горькая, то ее нужно выкинуть!» Усмехнулась про себя Камила, когда Роман накрыл ее губы своими. Она слушала пожелания близких людей и понимала, что все плохое закончилось, а впереди ждет только хорошее. Любовь мужа, рождение дочки. Милка улыбнулась про себя, вспомнив, что Демьяновский до сих пор сомневается и трижды переспрашивал у врача УЗИ. «Точно девочка? А может, крантика не видно?» «Молодой человек», — не выдержала хрупкая и строгая УЗИстка. «Все крантики и бантики давно сформированы. Я вам точно говорю, девочка». «Может, к другому доктору сходим?» – поморщился Роман, выйдя из кабинета и жалостливо глянул на Камилу. «Не нравится мне эта девица, больно молодая, наверняка без опыта». «Ты, если хочешь, сходи», — недовольно хмыкнула Милочка. «А я и без всякого УЗИ знаю, что у нас дочка, и никуда идти не собираюсь», — добавила она решительно. «Выпьем за любовь», — затянули за столом гости. И Камила внезапно поняла, что никакой торжественной регистрации не хочет, разве что вдвоем с мужем полететь на Мальдивы или в Доминикану. «А эти все свадьбы, фата», — мысленно скривилась она. «Ну, кому они нужны в современном мире? Атавизмы какие-то. Тем более, да, я уже сказала». «В комнате, больше напоминающей кладовку», — внутренне поморщилась она и сразу почувствовала, как ее ладонь накрыла рука мужа. «Жаль, фейерверков нет», — печально вздохнул Роман. «Сейчас бы запустили». «Может, организовать?» — азартно предложил Агафонов. «Я сейчас Кислицыну позвоню. Пусть достанет где-нибудь». «Вы весь дом перебудете», — нахохлилась Антонина. «Ты вот лучше расскажи, Ромка, про свои шахматы. Как тебе в голову пришла идея их собирать?» «Да я любил с детства по дереву вырезать. Ну и шахматами увлекся. Вот и пришла идея самому вырезать шахматные фигуры. Только не обычные, а холмогорские, с лицами». «Они целы до сих пор?» — живо поинтересовался Агафонов. «Я помню, как ты над ними корпел, кажется, в 7-м классе. Ух, и страшные морды получились!» «8-м», — поправил Демьяновский и тут же заявил запальчиво. «Что это они страшные? Красиво получились!» «Я их для своих детей храню. Вот родится дочка, ей покажу». «Егору тоже будет интересно», — тут же вставила Антонина. «Ну и Егору, само собой», — покорно согласился Роман. Он собрался уже сказать, что Егорка для него не посторонний человек, как в кармане брюк запеликал сотовый. «Да, Никита», — пробурчал он сисадмину и поднялся из-за стола. Но Камила слегка дернула его за рукав. Пришлось остаться. «Нашли?» — прохрипел в трубку. «Ну, молодца! Кто ж это был?» Рявкнул нетерпеливо и с изумлением уставился на опешивших гостей. «А, ну я понял», — заметил скупо и, положив трубку, радостно бросил, никому конкретно не обращаясь. «А почему никто не кричит «Горько»? У нас же свадьба!» «Подожди», — в один голос закричали Камила и Агафоновы. «Кто же все-таки запустил червя в сеть фабрики?» «Завхоз», — криво усмехнулся Демьяновский. «Сейчас Никита мне запись пришлет, поглядим». «А зачем ему это понадобилось? Вроде бы взрослый человек», — изумился Агафонов, когда на экране плазмы вдруг показалось Милкино рабочее место. Затем в кадре появился Кирилл и, деловито включив компьютер, всунул в нужный паз флешку. Глянул злыми глазами в камеру, прикрученную прямо к монитору, подождал, когда программа скачается, и удалился, довольный собой. Милка смотрела на Сонечкиного мужа, из-за которого и попала на фабрику. Видела щекастую морду с пухлыми губами и прищуренные глаза, и неожиданно поймала себя на мысли, что виновата сама. «Нечего было соглашаться», — отрезала Камила. «Что ты ожидала, идя у Сони на поводу? Медаль за отвагу? Глупо и бессмысленно». «Только я об этом никому не скажу», — усмехнулась Камила про себя. «Есть более гуманные методы. Мне-то оставалось всего ничего работать перед декретом. Мог бы и потерпеть, Кирюша», — внутренне поморщилась она. «Подожди», — пресекла все разговоры теща. «Это какой Кирилл Одинцов? Зять Неглядовых Мармеладовых?» — изумилась она. «Ну надо же, совпадение! Это у кого такая фамилия?» — влезла в разговор Антонина. «Да у соседей наших. Они Неглядовы, но все зовут Мармеладовы. А они еще и дочку Соней назвали. Литературоведы хреновы. Кроме букваря ничего не читали». «И что ж теперь будет, Ромочка?» — поинтересовалась она задумчиво. «Его уже уволили», — хрипло бросил Демьяновский. «Признался гад, что хотел напакостить лично Камилле». «За что?» — строго осведомилась теща. «Что ты ему сделала плохого, Камочка?» повернулась она к дочери. «Ничего», – пожала плечами Камила. «Я его с Настей из кадров застукала. Они целовались у нее в кабинете. Видимо, хотел, чтобы меня уволили с фабрики». «Теперь вдвоем под ручку пойдут работу искать», – поморщился Роман. «Причины меня не интересуют. Проблемы негров шерифа не касаются. Мало того, мы на этого Одинцова подадим заявление в полицию. Пусть возбуждают уголовное дело. Умышленная порча сырья и имущества», – заметил он, помрачнев. «Думаю, на особо крупные подтянет». «Я ему покажу», – грозно пробурчала Галина Евгеньевна. «Этот паразит к теще с тестем придет, я ему устрою», – пообещала она. «Вот увидишь». «Я представляю», – кивнул Демьяновский, не кстати вспомнив, как сам получил сумкой по спине на этой кухне. «Только без тяжких телесных повреждений», – попросил он тещу. «А то потом придется вас из полиции вызволять и платить этому придурку какие-то деньги». «Не волнуйся, Ромочка», – слишком уверенно заявила теща, а от повторного «Ромочка» аж зубы свело. «Я ему устрою». «И что же ты сделаешь, мама?» – изумилась Камила. «Выпущу кота из комнаты, когда Кирилл придет. Наш Мотя его кроссовки просто обожает. А если в них еще валерьянкой прыснуть предварительно, то пушистая морда явно задумается о больших делах и сгрызет шнурки». «У мамы кот монстр», – рассмеялась Камила. «Когда придем к ней, не разувайся», – предупредила она мужа. «Какое коварство», – расхохотался Роман. «Хорошо, хоть меня из герцогов в Ромочку перевели. Я просто счастлив, что не успел познакомиться с Мотей», – весело усмехнулся он, обнимая Камилу. «А, тебе требуется всего ничего», – отмахнулась теща. «Любить и беречь мою Камочку». «Я планирую посвятить этому всю оставшуюся жизнь», – серьезно заметил Демьяновский и неожиданно добавил строго. «Только и вам, Галина Евгеньевна, придется пойти на уступки». «Это еще какие?» – искренне возмутилась теща, и аж приподнялась из-за стола от возмущения. «Я в вашу коммуналку ребенка не позволю принести», – заявил он сурово. «Вот, пока есть время, переезжайте в новую квартиру, устраивайтесь там. Если ремонт нужно сделать, я все оплачу. Только свою дочку в ваш холерный барак не пущу». «Наконец-то ты произнес это вслух», – довольно хмыкнула Камила, и когда Роман глянул на нее с изумлением, рассмеялась. «Дочка, ты все-таки смирился, Рома.